Нельсон. Толком пообщаться с Боном мне больше было не суждено. После краткого описания героического побега из тюрьмы и разгрома города, мой товарищ убыл по каким-то своим делам. В следующий раз он посетил меня ближе к ночи, известил, что партия сказала «надо», и потому в скором времени он отправляется на выполнение какого-то важного задания. Предупредил, чтобы я без него не хулиганил, прекратил избивать немцев и соблазнять девчонок, да и вообще берег себя. Несмотря на оптимистичный тон, неладное я, что называется, почуял. Бон ничего не сказал о характере задания, сроках его выполнения, да и выглядел, надо сказать, озабоченным. Видя, что прощание у нас не выходит, мой товарищ, вздохнув, присел на кровать и хлопнул меня по плечу. Грустно как-то улыбнулся и подмигнул. «Нормально будет все. Прорвемся, Нельсон. Ты, главное, запомни вот что. Никогда не сдавайся, понял? Никогда, Нельсон. Какие бы ни были расклады, даже полная безнадега, не сдавайся. Усек?» «Усек», — усмехнулся я довольно неожиданному нравоучению. Бон, похоже, нащупав нужную волну, добавил. «Как там было? Наше дело правое, победа будет за нами. И не сдавайся!» Выдавил из себя улыбку и, стремительно поднявшись с кровати, скрылся за дверью. Посмотрев ему вслед, я опустился на подушку и стал созерцать потолок. Огонек свечи дрожал, заставляя тени метаться по потолку. В какой-то мере неопределенность и дерганность их движений напоминало мне наше положение. Мы шарахались, будто звери в клетке, перемещались, утыкаясь в железные стены, не в силах вырваться за пределы ограниченного пространства. На душе было горько и пусто. То, что сказал мне Бон, напоминало прощание. Утром ко мне в комнату, вернее, судя по моему статусу, палату, заглянул Симаков в сопровождении Терехова. Медик наскоро проверил рану, перемотал бинты и положил на столик рядом с кроватью таблетки. Распределил их стопками, указав, какую и когда принимать. Козырнул Терехову и вышел за дверь. Капитан же уселся на табурет и требовательно уставился на меня. «Одевайся, ты нужен». Я аккуратно сбросил ноги на пол, натянул штаны, привязывая их в поясе хлястиками, и накинул через голову и рубашку. Капитан указал мне на пуговицы, которые пришлось застегнуть, однако ремень позволил не надевать. Наконец, удовлетворившись моим внешним видом, Терехов достал из принесенного с собой планшета карту и расстелил ее на столе. Кивком пригласил присесть поближе. Поскольку больше табуреток или стульев в комнате не было, я переместился на край кровати, благо не пришлось вставать. Взглянул на карту, опознал в ней крупный масштаб лебедей и окрестностей. «Вот здесь». Терехов ткнул острием заточенного карандаша в окраину населенного пункта. «Ты указал на месторождение. Немцы провели изыскательные работы и действительно нашли там железо. Судя по их суете, нашли немало. Теперь они просят указать им другие места. Покажи мне все, что знаешь». «А разумно будет все сразу рассказывать», — закономерно усомнился я. «Это моя карта, боец, и это данные для меня». Я кивнул. «Понятно. И оттого противно». «Вы слить меня, что ли, решили?» Я посмотрел в глаза капитану. «Или вообще сами грохнете?» «Случится с тобой может что угодно», не меняясь в лице, ответил Терехов. «От случайности никто не застрахован». Я только скептически поднял бровь. Объяснение совершенно не внушало доверия. Мой единственный козырь для этого мира – знание. Они гарантируют, что меня хотя бы не сразу прикончат, и я поживу некоторое время, пока буду нужен. А тут выходит, я должен выложить все на блюдечке с голубой каемочкой за просто так. «Боишься?» – не дождавшись ответа, спросил Терехов. «Боюсь», – не стал отпираться я. «Про все местонахождения не скажу». Немного помедлив, капитан кивнул. «Хорошо, назови что-то вот в этом радиусе». Карандаш описал внушительный полукруг по карте. «Это владение Книппеля. Нужно что-то в этом районе». Я взял у капитана карандаш и сосредоточенно посмотрел на карту. Если бы не лебеди, именуемые Шванендорф, я бы точно не смог разобраться. Все названия, понятное дело, по-немецки, и это вносило сумятицу. Совершенно было непонятно, что, где и как. Повертев карту и так, и эдак, я мысленно плюнул. На юго-запад, Яковлево, километров 60 отсюда, там есть крупное месторождение. Капитан забрал у меня карту и пытливо уставился на нее, стараясь обнаружить то, что я назвал. Естественно, никакого Яковлева там не было. Вернее, было, но наверняка переименованное, искать его было бесполезно. Все равно, что заниматься поисками свободного места в вагоне на кольцевой ветке в час пик. «Не путаешь?» — поднял на меня взгляд капитан. «Нет», — качнул я головой. «Еще?» «Я больше ничего не покажу». Терехов озадаченно взял карандаш, прижал его ладонью к карте и задумчиво прокатил, глядя мне в глаза. Я взгляда не отводил. Сейчас любое моральное давление было мне пофигу. «В чем дело?» — спросил напрямую капитан. «Я Бона, в смысле друга своего, видел всего полчаса. Полчаса! И ночью, оказывается, его на задание какое-то отправили. А что, кроме него, никого не нашлось, что ли?» «Он не один пошел», — невозмутимо парировал Терехов. «Это понятно», — отмахнулся я. «Непонятно, почему именно он». «А почему нет?» — удивился капитан. «Был бы ты здоров, может, и ты бы пошел. Все от обстановки зависит. Обстоятельства всегда сильнее. Нам следует сражаться, владеть инициативой. Это подразумевает действие, парень. Ты что думаешь, я буду кого-то в тылу держать на отдыхе, а других под пули подставлять? Или подозреваешь, что любимчики у меня есть?» Честно говоря, нечто подобное мне и пришло в голову. Я видел, как Бон исхудал, сколь изможден перенесенными испытаниями, и сомневался, что он представлял собой ценную боевую единицу. Может, конечно, он и сделал там что-то потрясающее, мне в деталях не рассказывали. Но если даже так, то неужели следует возводить чудо в систему и ждать его постоянного повторения? «Мы на войне, парень. Ты сам это прекрасно знаешь. И как только дадим слабину, нас сомнут. Нам отступать нельзя. Некуда. И сдаваться тоже, понимаешь? И если я посылаю на задание бойцов, то делаю это не по собственному желанию, по необходимости». Закончив, капитан требовательно посмотрел на меня. Будто способен был взглядом оценить, насколько я проникся его словами. «Я больше ничего не скажу. Мне не было никакого резона сдавать назад». Поднявшись с табурета, Терехов сложил карту и убрал ее в планшет. Туда же последовал и карандаш. «У меня просьба», – произнес я, наблюдая за неторопливыми сборами капитана. Дождавшись, когда он обратит на меня внимание, я добавил: «Платье для Насти. Она ходит в хламиде какой-то. Нормальное, хорошее, повседневное платье. Лучше, конечно, пару, но одно обязательно. И обувь. Обувь тоже нормальную. Должна же она быть у них. Магазины какие-то, хорошо?» Капитан некоторое время смотрел на меня, и на лице его, обычно непроницаемом, было написано удивление. Наконец, хмыкнув, он ответил: «Договорились. Я скажу о твоем требовании».